631. Гуру. Когда позвал вас за собою, звал не на мягком кресле сидеть или лежать на теплой пушистой перине, закрывшись одеялом с головой от жизни. Нет, звал на борьбу, на победы, звал с жизнью сразиться один на один. И радуюсь, видя, как смело, отважно и в одиночку боретесь вы против ополчившейся на вас нечисти темной. И боретесь, и побеждаете, и становитесь сильнее и огненнее после каждой победы. Вы их не бойтесь. Мы лапам когтистым вас не дадим растерзать. Мы силу вашу, мы меч вашего духа на черных спинах отточим, чтобы поражать вы могли без промаха, метко и верным ударом. И силы мы вашу умножим, решимость дадим и технику боя укажем. Мы вас вооружим против тьмы на все случаи жизни, ведь вы с нами, потому с вами и мы.